Из-за портьеры вышел молодой господин в белых рейтузах и черном смокинге. Танцевальным шагом он прогуливался вдоль картонных деревьев с плутоватым выражением лица. Вдруг он отдернул портьеру, и зрителям открылась девушка в прозрачном сарафане, сексуально извивалась в мускулистых руках ряженого мужика с приклеенной рыжей бородой по пояс голова в казачьих шароварах с лампасами и начищенных до блеска кирзовых спагах. Плечи и спину мужика украшали срамные наколки. Мужик не замечал господина в смокинге, зато девушка из-за плеча любовника строила ему глазки, одновременно все яростнее извиваясь в любовных объятиях. Из невидимых динамиков полилась снежная мелодия из оперы Глюка «Орфея Евредика». Наконец, оторвавшись от девушки, мужик с бородой зашатался, свирепо завращал глазищами, изображая мертвецкие пьяного, и рухнул вместе с портьерой на пол, с треском ее оборвав, закутался в портьеру с головой и громко захрапел. — Что это означает? — спросил Джон. — Ну, вам же сказали, — издевая, — ответил Лев Сергеевич, — русская литература в объятиях тоталитаризма. — Но при чем тут Карамзин? Такие грубые аллегории выгоняют из ГИТИСа с первого курса. Но Джон был не согласен с Барским. То, что происходило на сцене, одновременно и отталкивало, и притягивало его. Он не мог оторвать глаз от обворожительной девушки, невинная сексуальность которой подчеркивалась пошлостью мужских образов. Джону пришла в голову нескромная мысль, что разврат притягателен именно для чистых душ. Опытный развратник не может по-настоящему воспринимать разврат. Он устал от него, как Барский. Джон искоса взглянул на сидевших рядом Звонарева и Перуанскую. Дульсинея хмурилась, зато в глазах Звонарева Половинкин заметил то же, что чувствовал сам. Это немного успокоило его. Освободившись от любовника, девушка в сарафане по-балетному побежала в объятия господина в смокинге. Вместо тоскующей мелодии Глюка раздался оглушительный марш прощания славянки. Под бравурные звуки господин стал прохаживаться с девушкой под руку, кокетливо трогая ее за тесемки сарафана и развязывая одно с другой. Так что в конце концов сарафан сполз, обнажая прелестные грудь и плечи. «Недурной стриптиз», — оценил Барский. Но тут зашевелилась упавшая портьера. Из-под нее выбрался мужик. В руке у него был картонный топор, на лице сияла зверская улыбка. Девушка в страхе оттолкнула господина, и сарафан упал к ее ногам, полностью открыв ногое тело. Несколько секунд мужик и господин, а также зрители, любовались красавицей. Минуты позже началась схватка. Мужик свирепо размахивал топором, свистевшим в нескольких сантиметрах от зрителей. Господин игриво, приседая, как в русской пляске, раскланивался перед мужиком и юлой вертелся вокруг своего противника. Изловчившись, он сорвал с него бутафорскую бороду и стал подтирать ею обтянутую панталонами задницу, кривляясь и делая страдальческое лицо, как при геморрое, показывая тем самым зрителям, что борода слишком груба для столь деликатной гигиенической процедуры. Пока они боролись, девушка, уронив голову в стыдливом полупоклоне и крест-накрест сложив на груди тонкие руки, грациозно поднялась по приставной лестнице и погрузилась в бассейн. Мужик с господином тотчас же перестали гоняться друг за другом, разделись до плавок, как профессиональные стриптизеры, и тоже сиганули в бассейн. Началась такая бешеная возня, что зрителей обдало брызгами. Почетные гости со стульев бросились в толпу стоявших. Один Джон остался сидеть, как зачарованный. Девушка и ее кавалеры вышли из бассейна и затряслись в шаманском танце под звуки бубна. Это тоже было по-своему красиво. Вдруг девушка подбежала к Половинкину, схватила его за руки и повлекла к своим партнерам. И Джон, увлеченный ритмом танца и манивший его женской наготой, стал нелепо подпрыгивать, размахивать руками, топать и приседать, как подвыпивший гость на деревенской свадьбе. В голове его шумело, он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Внезапно музыка оборвалась. Наступила зловещая тишина. Девушка оставила Половинкина,